Марк не имел ни малейшего желания умирать. Он любил, чтобы его жалели, но так много жалости он не требовал. Услышав от Адетты то, чего он сам боялся, он оцепенел от страха. Он не хотел его показывать, но не выдержал. «Ага, значит, ты от меня скрывала, ты знаешь, что я очень болен. Нет, нет, я ничего не знаю. Я не хочу, чтобы ты так был болен. Ох, Марк, не умирай. Если ты умрешь, я умру вместе с тобой». И она с плачем бросилась к нему на шею. Марк был сильно взволнован и тоже заплакал, сам не зная, кого он жалеет, себя или Адетту. На шум прибежали обе мамаши, разбронили их и увели Адетту. Но эта минута очень сблизила детей. Впрочем, утром настроение у Марка уже изменилось. Тревога прошла, и он даже был зол на себя за то, что накануне оказался трусишкой. Старшие, чтобы рассеять его страхи, посмеялись над ним. Он злился на Адетту, которая своим дурацким волнением довела его до такого малодушия. И кроме того, он слышал ее смех, видел ее издали, пышущую здоровьем, и сердился на нее за это. Марк завидовал этому избытку здоровья и чувствовал себя униженным. Долгое время после выздоровления его мучило то, что он выдал себя, осрамился перед двоюродной сестренкой. Еще неприятнее было сознание, что он и в самом деле тогда перепугался, и Адетта это видела, а Адетта, успокоившись, все-таки коварно запомнила эту минуту. Она увидела тогда Марка без ходули, просто трусливого, маленького мальчика. Таким она его еще больше любила. Но он никак не мог ей этого простить. Марк поправился, Адетта расцвела. Прошлым летом она в первый раз пошла к причастию и очень этим гордилась. В то время церковь, подобно Джоконде, искала невинные души. И, почуяв своим длинным подозрительным носом дух времени, решила, что чистота и невинность сохраняются лишь до 7-летнего возраста. Отныне Адетта считала себя уже взрослой женщиной и, стараясь всем это доказать, сдерживала свою резвость, напоминая козленка на привязи. Но этот козленок каждую минуту мог одним прыжком вырваться у вас из рук. Дела с Сильвией шли хорошо, она чувствовала себя счастливой. Да и Анетта в семье сестры удовлетворяла свою потребность любви, уже не такую острую, как когда-то, умеренную испытаниями и годами. Для нее, казалось, наступила безбурная полоса жизни. Все говорило о прочном благополучии. Стоял конец октября. И в один из тех жарких ослепительных дней, когда незатененный ни единым облачком солнечный свет кажется обнаженным, как и деревья, с которых облетела листва, в 16:00 Анетта сидела у Сильвии. Окна, выходившие во двор, были открыты, чтобы дать доступ в комнату лучам осеннего солнца, золотым и сладким, как мед. Обе женщины внимательно рассматривали и щупали образцы новых материй, и всецело погруженные в свое занятие вели оживленный разговор. Адетта, ей уже исполнилось 8 лет, накануне праздновался день ее рождения, была в одной из дальних комнат, по другую сторону коридора, которые выходили окнами на улицу. Она только что просунула в полуоткрытую дверь свой любопытный носик, желая узнать, что делают мать и тетка. Ее прогнали, строго приказав до обеда кончить уроки. Марк был в лицее и был должен прийти через 30 минут. Время текло неторопливо и ровно, без единой заминки, без малейшей ряби, и казалось, что так будет продолжаться всю жизнь. Сестры чувствовали себя хорошо, но и не думали этому радоваться. Это было естественно. Во дворе, в плюще, покрывавшем стену, весело чирикали воробьи. Осенние мухи жужжали от удовольствия, наслаждаясь последними теплыми днями и отогревая на солнышке цепенеющие крылья. Сестры ничего не слышали. Ничего. И все-таки обе замолчали сразу в одно и то же мгновение, как будто почувствовав, что прорвалась тонкая ниточка, на которой держалось их счастье. У входной двери раздался звонок. «Неужели Марк? Нет, ему еще рано». Опять звонок, потом забарабанили в дверь. Есть же такие торопыги. «Сейчас, сейчас!» Сильвия пошла открывать. Она-то за ней в нескольких шагах. У двери запыхавшаяся привратница что-то кричала, размахивая руками. В первое мгновение не поняли. «Вы еще ничего не знаете, сударыня? Случилось несчастье, маленькая барышня? Кто? Ваша Адетта, бедная деточка! Что, что, упал? Упал? Да, она внизу!» Сильвия взвыла. Оттолкнув привратницу, она стремглав помчалась вниз по лестнице. Она-то хотела бежать за нею, но у нее подкосились ноги.